Глава 19. В Медведково я отправился уже следующей ночью. Мне совсем не улыбалось разыскивать дачу Краевского при свете дня, когда отсюда пялятся любопытные глаза. «Что скажешь, патрон?» – спросил Рабан, когда мы зависли над одной из шикарных дач. «Похоже?» «Вряд ли. Да, три этажа и ворота железные, но крыша желтая, а не красная. Никаких фонтанов я здесь не вижу». «Крышу он мог и перекрасить, а фонтан...» «Да может, у него этот фонтан внутри?» «Ничего глупее в жизни не слышал. Краевский, конечно, богатый дяденька, но все-таки не миллионер, чтобы фонтаны в доме ставить. Ну что ж, поищем еще». Нужная дача нашлась примерно через полчаса. Все было, как описывал Баринов. Ворота, крыша, русалка. Правда, русалка скорее напоминала морскую корову, но винить в этом следовало исключительно скульптора. Некоторое время я сканировал пространство внутри дома. К моему удивлению, во всем этом домище имелся всего лишь один живой человек, сам Краевский. Или все-таки какой-нибудь сторож. Чего не знаю, патрон, того не знаю. Вламываться будем? Зачем сразу вламываться? Профессор должен быть человеком интеллигентным. Уверен, что мы договоримся по-хорошему. Вот и Волдерс так же думал, пробурчал Рабан, но возражать не стал. На двери висел домофон. Какое-то мгновение я еще боролся с искушением разрезать его на гаечки, а потом то же самое проделать и с самим профессором. Но потом все-таки нажал на кнопочку. Приборчик некоторое время молчал, потом скрипнул, пискнул, и оттуда донесся голос. «Да?» «Павел Романович?» – вопросом на вопрос ответил я. «Не смею спорить. Чем могу быть полезен?» «Вы будете очень любезны, если впустите меня внутрь», – прохрипел я. «Что ж, проходите, дорогуша моя», – хихикнул Краевский. Дверь словно бы сама собой отъехала в сторону. Я в некотором недоумении замер на крыльце. И Худина, и Баринова я убеждал впустить меня довольно долго. А этот открыл сразу же, даже не спросил, кто я такой. «Странно, странно, и подозрительно. Но так ты и будешь стоять, патрон, или все-таки войдешь?» Я шагнул вперед. За дверью была небольшая прихожая. А потом сразу начинался холл, довольно крупная комната с персидским ковром от края до края. «Ничего устроился», — оценил Рабан. Хозяина пока что не было ни видно, ни слышно. Направление утверждало, что он по-прежнему там же, где и был, на втором этаже. Мне это с каждой секундой нравилось все меньше и меньше. И мне это совсем перестало нравиться, когда после очередного шага, из-под пола, разрывая ко всем чертям ковер, вылетели толстые прутья. Я метнулся в сторону, но опоздал на какую-то миллисекунду. В результате я очутился в клетке. Естественно, я ни на секунду не смутился. Я просто выпустил когти на верхней правой руке и полоснул по прутьям. И едва сдержался от крика. Меня ударило током с такой силой, что если бы я был менее выносливым, то непременно бы обуглился. Во всяком случае, когти, которым досталось больше всего, обуглились и начали крошиться. «Не советую больше, дорогуша моя», — ласково пропел голос из домофона. Только теперь он, разумеется, доносился не из домофона. По лестнице медленно спускался мужик в купальном халате. Высокий, седой, на вид лет 60, нос длинный и словно бы свернут на бок. Павел Романович Краевский, собственной персоной. Почему-то я ничуть не удивился, когда заметил, что следом за ним неторопливо движется серый плащ. Ну, конечно, глупо было бы даже надеяться, что он упустит такую возможность. Серый плащ внимательно посмотрел на меня, убедился, что я попался крепко, и, как обычно, бесследно улетучился. Похоже, ему просто нравилось сажать меня в парашу и наблюдать за тем, как я оттуда вылазю. «Ай-яй-яй, дорогуша моя!» – укоризненно покачал головой профессор. «Ай-яй-яй, как же вы меня разочаровали! Как разочаровали! Я ведь еще целую кучу сюрпризиков для вас заготовил, и все зря. Попались в самую простенькую ловушку. Ведь обычная клеточка, только под напряженницем. А вы что, не знали, что электричество – ваша ахиллесова пята? Ай-яй-яй. Добрый вечер, профессор, вежливо поздоровался я. А чем я заслужил подобное обращение, можно узнать? Ну, конечно, можно, дорогуша моя. Как же без этого, ехидно цокнул языком Краевский. Не возражаете, если я присяду? У меня, знаете ли, остеохондроз в поясничной области. Мне долго стоять не рекомендуется. Не дожидаясь моего согласия, профессор пододвинул к клетке мягкое кресло и уселся в максимальной близости от меня. К сожалению, не настолько максимально, чтобы я мог дотянуться до него рукой или хвостом. Какое-то мгновение я думал, что смогу до него доплюнуть, но Краевский нажал на какую-то кнопку в подлокотнике, и между им и мной поднялся толстый лист стекла. «Подстраховочка, знаете ли», – хихикнул профессор. «Вдруг вам, простите за грубость, плюнуть захочется?» «Нет, я не брезгливый. Я утрусь. Только ведь ваш плевок, он, знаете ли, мне лицо в кашку превратит, манную. Это стекло особое, как раз против вашей, дорогуша моя, кислоты. А вы, похоже, все обо мне знаете, профессор». «А как же, дорогуша моя, а как же? Я же столько лет помогал вас разрабатывать, активно помогал. Хотя мою фамилию они присоединить не захотели. Я цхинек, видите ли, неэстетично звучит. Кстати, я ведь в конечном счете оказался прав». «В чем прав? Видите ли, дорогуша моя, человеческий мозг очень плохо сочетается с вашим телом. А вырастить такой мозг, который сочетался бы хорошо, не удалось. А ведь пытались. Это я, знаете ли, изобрел ту штучку, которая позволила преодолеть это маленькое препятствие. Изобрел, разъявился Рабан. Вот ведь мразь какая». «Профессор, я вас правильно понял. Это вы достали тот мозг, который сейчас находится здесь». Я коснулся лба. «Правильно», — ласково улыбнулся Краевский. «Тогда вы должны знать, кто я такой». Я все-таки не сдержался. «Ответьте, как меня зовут?» «Что?» – удивился профессор. «Ну что за ерунда, дорогуша моя? Вас никак не зовут. Вы всего лишь эксперимент. Очень удачный, надо признать. Хотя и довольно строптивый. Но, если честно, было бы странно ожидать чего-либо другого. Или вас интересует что-то иное?» «Я говорю о том, кем я был раньше. Вы ведь не собираетесь отрицать, что вы вложили в это тело мозг?» «Неспа, профессор?» «У вас отвратительный французский, дорогуша моя», – поморщился Краевский. «Так вас интересует ваше прошлое?» «Весьма странно. Я полагал, что воспоминания не должны сохраниться». «Они не сохранились. Тем более. А вообще, какое это имеет значение? Пожалуйста, не воображайте всяких ужасов вроде того, что я убил предыдущего владельца или что-то вроде этого. Я всего лишь сумел вовремя подсуетиться и успел извлечь мозг до того, как начался процесс разложения. Это как с донорскими органами, кстати. Насколько я помню, большая часть вашего бывшего тела как раз и пошла на донорские органы. Вы ведь не будете разыскивать теперешнего владельца вашего сердца, почек и тому подобное. Так какая разница, чей это был мозг? Профессор, к чему это словоблудие? Я неторопливо класнул зубами. Если вы не виновны в моей смерти, зачем тогда что-то скрывать? Просто расскажите все, что вам известно обо мне, и больше я вас не потревожу. Ну, задумался Краевский, по-моему, убедительных аргументов у него больше не было. Поэтому он неохотно кивнул и продолжил. Да, вы правы, я действительно кое-что о вас знаю. Правда, не очень много. Насколько я помню, вам было что-то около 30 лет, и вы служили лейтенантом морской пехоты. Скончались во время увольнения на берег, сбитый водителем «Газели» при переходе дороги. Да, если интересно, водитель остался жив-здоров и долго потом рассказывал какую-то чепуху насчет того, что у него, мол, машина сама прямо на вас поехала, а он тут ни при чем. Не здесь, кстати, а в Питере. До сих пор помню. Ноги, месиво до самого паха, а вот выше все целехонькое, любо-дорого полюбоваться. Врачи некоторое время еще пытались вас воскресить, но, как говорится, не судьба. Вот я мозг-то и заполучил. Все очень удачно сложилось. Я как раз в ту больницу заглянул, уже уходить собирался, да вдруг словно подсказал кто. Взял и вошел прямо в ту палату, где вы лежали, как чувствовал. Родственники, друзья, никаких. Почему, кстати, и не возникло проблем с органами? Никто вас хоронить не спешил. Среди сослуживцев близких знакомых не было. Все родственники где-то на Дальнем Востоке, кажется, на Камчатке. Вы вроде бы оттуда родом, да и там, кажется, вас никто не ждет. Особенно теперь. Краевский противник хихикнул. А имя? Сохраняя каменное спокойствие, осведомился я. Как мое имя? Имя я запомнил. Правда, только потому, что уж больно у вас фамилия необычная. Трудно такую забыть. Вы, дорогуша моя, при жизни были известны как Олег Бритва. Конечно, встречается и не такое. Вот, помнится, был у меня один знакомый. так во всех документах в его фамилии первую букву заменяли на многоточие, иначе цензура бы не пропустила. Но это так, к слову. Отчество вашего я не помню, уж простите старика. Я его не слушал. Я пробовал на язык свое новое, хотя нет, старое имя. Фамилия, что называется, попала в точку. И удивительно мне подходила. Бритва. Действительно, в новом теле я похож на ожившую бритву. И имя хорошее. Олег. Мне всегда нравилось это имя. Теперь-то понятно почему. Что ж, надеюсь, Магнусу Рыжебородому этого будет достаточно. Поздравляю, патрон. Теперь мы можем уходить, встрепенулся где-то внутри Рабан. Не торопись. Что вы сказали, дорогуша моя? Встрепенулся профессор. Да вот, хочу спросить, профессор. Вы что же, заранее знали, что я сюда приду и подготовились? Подготовился, конечно, подготовился. Рассеянно пробормотал Краевский. Но насчет того, знал ли я? Знал. Не знал, какая разница. Чувствовал, скажем так. Видите ли, когда вы бесследно исчезли с базы, я долгое время размышлял, куда бы вы могли направиться. Следочков-то вы, конечно, не оставили, но у меня снова будто видение какое-то было. Меня известили откуда-то, что вы сюда заявитесь, и все тут. Вы в предчувствие верите? Вот так и у меня было. Я-то знал, что это у него за предчувствие такое. Серый плащ нашептал. Кто ж еще? И как он только ухитряется все это проворачивать? Шанс, конечно, был не слишком велик, но ведь он был, разве нет? Продолжал рассуждать Краевский. И ведь я же оказался прав, вы здесь, дорогуша моя, хе-хе-хе. Угу, исчез с базы. Откуда вы об этом знаете? Вы успели побывать на базе, профессор? А как же, возмутился Краевский. Что ж я, по-вашему, просто так все это затеял? Что затеяли? Как, ну все это освобождение, палача, похищение вас, дорогуша моя... Я на миг остолбенел. Я просто не мог поверить в то, что только что услышал. «Профессор, вы имеете в виду, что это вы? Вы сделали все это?» «Не повышайте голос, дорогуша моя!» «Да, я, и поверьте, все это было очень и очень нелегко. По счастью, я имел неограниченный доступ к палачу, и мне было совершенно нетрудно ввести в его память дополнительный приказ, скрытый. Понимаете, о чем я?» Я так запутал его мышление, что он просто начал убивать всех, кто был на базе. А вот когда он покинул пределы базы, мои указания постепенно начали ослабевать, и со временем палач стал совершенно безобидным. Должен был превратиться в такового, по крайней мере. Я вспомнил убитого туриста, и мне ужасно захотелось настрогать этого доброго дядюшку на гуляш. А ведь я все точно рассчитал, пожаловался Краевский. Да вот дурак, не учел одного фактика. Суть в том, что за вами, дорогуша моя, некому стало следить, и вы освободились сами, без посторонней помощи, на целых 4 дня раньше, чем было запланировано. Так что, когда я прибыл вас забирать, то обнаружил только дымящуюся яму. А это ведь сделали вы, да? Не отпирайтесь, не отпирайтесь. Еще зомби эти. Одного я подстрелил, когда сажал вертолет. Гаденыш хотел мной позавтракать. Нет, если честно, я не знал, что это за зомби. Я думал, кто-то на базе все-таки спасся. Господи, едва не простонал я. Так это вы всех убили. Но зачем? Зачем, профессор? Ради чего? Как это чего ради? Вспылил Краевский. Да ради вас же, дорогуша моя. Я же битый час вам это объясняю. Я не хотел, честное слово, но у меня просто не было другого способа. Я 3 года ломал себе голову, но ничего другого не придумал. Ну кто бы мне отдал вас по-хорошему? В вас же такие деньги вложены. Украсть? Хе-хе-хе, это несерьезно. Попробуй укради огромный репликатор из подземного бункера. Вот и выходит, что нельзя было по-другому. Печально вздохнул профессор. Мне почти мгновенно пришел на ум добрый десяток куда более простых и куда менее кровавых способов раздобыть меня. Но я спросил профессора только об одном. А вы не могли бы просто изготовить другого, такого же, как я? Сделать еще одного? Что за чепуха, дорогуша моя? Вы полагаете, это так просто? 5 гениальных умов создавали вас более 10 лет, а вы предлагаете мне в одиночку повторить все это. Да что я, по-вашему, мультигений? Нет, гений, конечно, притворно засмущался Краевский, но не настолько. А где бы я взял 2-й такой же? Вот ведь беда, до сих пор не знаю, что это, собственно, было такое. Ну, ту штучку, которую я поместил в ваш мозг, Без него Юцхен долго не проживет, а мне нужен именно живой и здоровый на долгое время. Но зачем, поразился я? Ну что во мне такого ценного? По-моему, тот же палач, нет, ничуть не хуже, сквозь стены проходит и все такое. Сквозь стены? Презрительно фыркнул Краевский. Ну что вы такое городите, дорогуша моя, зачем мне нужна эта чепуха? Я же медик, понимаете, медик, и вы целиком меня абсолютно не интересуете. Меня интересует исключительно то вещество, что прячется у вас под кожей. Какое вещество, начал смутно догадываться я. С тех пор, как вы вылупились, вам не приходилось пораниться или хотя бы поцарапаться? Вы имеете в виду ту черную слизь, которую мне вместо крови? Именно. Именно, обрадованно закивал профессор. Только вы ошибаетесь, дорогуша моя. Никакая это не кровь. Кровь ваша спрятана поглубже. Она зеленого цвета и для человека очень ядовита. А эта слизь – ваша тканевая жидкость. Она залегает по всему телу равномерными пластами, словно жировые отложения у человека. И именно она-то и делает вас таким бесценным. Объясните. То, что вы презрительно именуете слизью, по сути своей является древней мечтой врачей всего мира. Это регенерин, дорогуша моя, самый настоящий регенерин. Панацея, ханаанский бальзам. Именно благодаря ему ваши раны заживают за считанные минуты. Кроме перепонки на крыльях. Там этого вещества очень мало, отмахнулся профессор. А вот все остальное, и ведь на человека она действует точно так же. Я проверял на себе, вообразите. Больше никаких бинтов, пластырей, йода и зеленки. Достаточно смазать любую рану вашей слизью, и она рассосется на глазах, не оставив даже шрама. Сломанные конечности будут срастаться за считанные минуты. Хирургам не придется возиться с иглой и ниткой. Больные будут выписываться уже через час после операции. Калеки смогут отрастить новые руки и ноги, слепые получат новые глаза. Мы покончим с раком. Это вещество отлично действует на любые опухоли. Да и вообще, большая часть болезней останется в прошлом. Представляете перспективы? Это же здоровье, долголетие. Угу. И всего-то требуется прикончить пару сотен своих товарищей. Ну не надо, поморщился Краевский. Эти идиоты за деревьями не видели леса. Они так упивались вашей ценностью, как военного аппарата, что совсем не замечали маленького побочного эффекта. А ведь он во сто крат ценнее, чем еще один клыкастый монстр. Я один заметил. Я один. И что же, без меня вам не удалось выделить это вещество? Не удалось. Создается такое впечатление, что это вещество может рождаться только в венах Юцхена. Знаете, как кровь у человека. Сколько лет ученые пытаются создать искусственную кровь, но до сих пор приходится содержать уйму донорских центров. Насколько я понимаю, мое место теперь в этой клетке, и вы будете доить меня как корову. Что вы, дорогуша моя, конечно, так можно несказанно обогатиться, но если бы я гнался за одними только деньгами, разве я стал бы тратить на вас столько времени? О нет, я буду изучать вас, изучать долго и старательно. И рано или поздно открою секрет. То, что удалось один раз, удастся и во второй. А потом... Краевский зажмурился от накатившегося счастья. Я принесу миру великое счастье. Я стану новым Луи Пастером. Нет, гораздо больше Пастера. Его достижения померкнут рядом с моими. А это вещество назовут моим именем. Панацея Краевского. Или нет, Краевин. Да-да, именно так, емко и звучно. Краевин. «Профессор, у вас случайно не шизофрения?» «Что?» «Нет, разумеется, дорогуша моя, шизофрения – это ай-яй-яй, ай-яй-яй, как не стыдно насмехаться над пожилым человеком. Ну что, приступим?» «К чему?» – с опаской осведомился я, заметив, что Краевский с кряхтением достает из шкафа какой-то подозрительный баллон. «Ну как, к чему? Мне ведь нужно будет извлечь ваши клетки, вскрыть, поизучать как следует». И при этом оставить вас в живом состоянии, заметьте. Нет, конечно, я бы предпочел договориться по-хорошему, но знаете, даже если вы дадите слово, что будете сотрудничать, ведь достаточно одного взмаха лапкой или хвостиком, чтобы не стало больше на планете профессора Краевского. Ай-яй-яй, какая неприятность, не правда ли? Вот поэтому и придется вас, дорогуша моя, усыпить. Самому не хочется, но что делать? Так, это уже не смешно. Я не знал. Точно, подействует ли на меня этот газ в баллоне, но Краевский вел себя настолько уверенно, что я решил, что подействует. «Рабан, вытаскивай нас отсюда!» – решительно приказал я, с ужасом глядя, как профессор нажимает кнопку распылителя. «Ай-яй-яй! Лясса, кха, дорогуша моя, алясса, алла! Профессор, вы что, вы, исса, мразь, я вас заговариваетесь? Быть может, алла, асса, иллиэссе, убью, клянусь, у вас у самого, энке, иллиасса, рогалдроном убью. Шизофрения, вы не переживайте. Осса, асса, иллиасса, осса, ие, кх, я вас вылечу. Эсса, алласса». Я уже начал терять сознание, когда в глазах привычно раздвоилось. Последнее, что я увидел в этом мире, удивленно вытянувшаяся рожа профессора Краевского.